Глава 20. Прорыв сделал Броган. В то утро он был третьим, кто прошел мимо банки из-под белой краски, оставленной на заброшенной стоянке. Но он стал первым, кто понял ее смысл. «Угнанный грузовик был белым», — сказал Броган. «На борту какая-то надпись или эмблема. Преступники ее закрасили». Все произошло именно так. Банка стояла здесь вместе с кистью, в 10 футах от Лексуса. Разумно предположить, что Лексус подъехал прямо к грузовику, так ведь? Следовательно, банка стояла рядом с грузовиком. «Что за краска?» – спросил Маград. «Обычная, бытовая, банка емкостью в кварту, 2-дюймовая кисть. На ней сохранился ценник из хозяйственного магазина, а на рукоятке – отпечатки пальцев». Кивнув, Маград улыбнулся. «Отлично! За работу!» Броган отнес полученные с помощью компьютера снимки похитителей в хозяйственный магазин, в котором была куплена кисть. Это оказалось небольшое заведение, расположенное всего в 200 ярдах от заброшенной стоянки. Семейный бизнес. За кассой сидела полная пожилая женщина, чей мозг напоминал стальной капкан. Она сразу же опознала преступника, которого видеокамера наблюдения зафиксировала за рулем Лексуса. Кассирша показала, что этот человек купил банку краски и кисть около 10 часов утра в понедельник. В доказательство она с шумом выдвинула старый ящик и достала кассовую ленту за понедельник. $7.98 за краску, $5.98 за кисть, плюс налог. «Он расплатился наличными», — добавила женщина. «У вас здесь есть система видеонаблюдения?» — спросил Броган. «Нет». «А разве страховая компания не требует этого?» Полная пожилая женщина усмехнулась. «Мы не застрахованы». Нагнувшись, она достала из-под кассы ружье. «По крайней мере, страховая компания не имеет к этому никакого отношения». Броган посмотрел на обрез. У него мелькнула мысль, что ствол слишком короткий, и ружье не может иметь официальной регистрации. Однако в настоящий момент подобные мелочи его не беспокоили. Пока не беспокоили. «Спасибо», — сказал он. «Надеюсь, вам не придется прибегать к этой страховке». В Чикаго и окрестностях проживает больше 7 миллионов человек. У этих людей зарегистрировано 10 с лишним миллионов единиц транспортных средств, но за 24-часовой промежуток между воскресеньем и понедельником был зафиксирован лишь один случай угона белого грузовика. Это оказался Ford Econoline, принадлежащий одному электрику с южной стороны. Страховая компания заставила его каждый вечер разгружать грузовик и убирать оборудование и инструмент в мастерскую. Все имущество, оставленное в машине, под страховку не подпадало. Это было твердо оговорено. Требование страховой компании вызывало одни неудобства. Но когда в понедельник утром электрик пришел на стоянку и не обнаружил своего грузовика, оно вдруг показалось ему чертовски разумным. Электрик поставил в известность о случившемся страховую компанию и полицию, решив про себя, что больше ничего не услышит об этом деле. Поэтому он был поражен, когда 48 часов спустя к нему нагрянули 2 агента ФБР, которые стали задавать самые разные вопросы. «Хорошо», — сказал Маград. «Мы знаем, что искать. Белый Econoline. На бортах свежая краска. Номерной знак неизвестен. Теперь нам надо определить, где искать. Есть какие-нибудь мысли?» «Прошло 48 часов», — начал Броган. «Предположим, преступники держали среднюю скорость 55 миль в час. То есть максимальное расстояние, которое они могли преодолеть, составляет больше 2600 миль. А значит, они могут находиться практически в любой точке североамериканского континента». «Слишком пессимистичная оценка», — возразил Милошевич. «Скорее всего, похитители делали привал на ночь. Скажем, в понедельник они находились в дороге 6 часов, затем 10 во вторник, еще около 4 часов сегодня. Итого 20 часов, то есть максимум 1100 миль». «Иголка в стогу сена», — пробормотал Броган. Маград пожал плечами. «Что ж, определим размеры стога, после чего можно будет приступить к поискам иголки. Остановимся на 1500 миль. Что это нам даст?» Броган достал из кипы бумаг на столе дорожный атлас. Раскрыл его в начале, где на одной странице пестрой мозаикой были изображены все штаты. Сверившись с масштабной линейкой, очертил ногтем круг. «Они могут быть где угодно, за исключением Калифорнии», — сказал Броган. «За чертой остаются половина штата Вашингтон, половина Орегона и вся Калифорния. Но и только. Итого 1 000 000 квадратных миль». В комнате наступила подавленная тишина. «Штат Вашингтон отделен горами, так?» — сказал Маград. Так что предположим, что туда преступники еще не успели добраться. Как и в Орегон и в Калифорнию. А также на Аляску и на Гавайи. Итак, мы уже сократили объем работы. Осталось всего 45 штатов, так? Они могли перебраться в Канаду, заметил Броган. Или в Мексику. Или пересесть на самолет или корабль. Пожав плечами, Милошевич отобрал у него атлас. Ты настроен чересчур пессимистически. Иголка в стогу сена, черт побери, ответил Броган. На третьем этаже над ними дактилоскописты бюро работали с кистью, которую принес Броган. Этой кистью воспользовались всего один раз, причем сделал это человек весьма неуклюжий. Краска склеила щетину и стекла на металлический ободок, крепивший щетину к деревянной рукоятке. Человек, пользовавшийся кистью, приложил большой палец с одной стороны металлического кольца и указательный и средний с другой. Это позволяло предположить, что он имел средний рост и красил вертикальную поверхность на уровне своей головы, может быть чуть выше, держа кисть щетиной вверх. Форт Эконолайн имел в высоту чуть меньше 81 дюйма. Надпись на борту должна находиться в пределах 70 дюймов от земли. Компьютер не смог рассчитать рост водителя, потому что на снимке он сидел в Лексусе. Однако, судя по кисти, его рост был 5 футов 8 или 9 дюймов, и он работал кистью как раз на уровне глаз. Работал усердно, прилагая силу. Его творчество вряд ли отличалось особой старательностью. Незасохшая краска – хороший носитель для фиксации отпечатков пальцев. И у дактилоскопистов не возникло особых проблем. Однако, для полноты картины они применили все имеющиеся у них в распоряжении средства от флюорографии до обычного серого порошка. В результате были получены 3,5 четких отпечатка. Большого, указательного и среднего пальцев правой руки и в качестве бесплатного приложения боковой поверхности мизинца. Отпечатки были оцифрованы, переданы в компьютер и тотчас же по прямой линии переправлены в центр Гувера в Вашингтон. В сообщении был указан код, означавший максимальную срочность. В криминалистической лаборатории «Квантико» охотники разделились на две группы. Обугленный остов пикапа разобрали на мелкие детали, и половина криминалистов занялась исследованием микроскопических следов, уникальных для данной машины. Вторая половина погрузилась в изучение архивов производителей, вслушиваясь в слабые отголоски истории сборки и последующей продажи машины.